Амин ждал помощи от Советского Союза. Сообщение, что скоро приедет высокопоставленный генерал из Москвы, придало ему сил. В Афганистане становилось все жарче и жарче. Президента Афганистана несколько смутило, что приедет генерал не из генерального штаба, а из Министерства внутренних дел. Но зато его статус был довольно высокий. Все-таки первый заместитель министра и, по информации, полученной Амином из своих источников, Папутин считался профессионалом своего дела, честным и порядочным человеком, которому можно было доверять. Папутин прибыл в Кабул в конце ноября. Вскоре состоялась его встреча с Амином. Они тепло поздоровались. Амину понравился советский генерал. Его открытое лицо, прямой взгляд. В нем читалась порядочность и честность, так несвойственная людям этого ранга. Папутину Амин тоже понравился. Это был деятельный человек. В нем сразу чувствовалась внутренняя сила и огромная энергия. Генералу нравились люди прямые и твердые. У них сложились доверительные отношения. Они много встречались, долго обсуждали ситуацию в стране. Амин не скрывал от своего советского гостя ничего. Показывал сильные и слабые стороны афганской армии. Глава ДРА честно говорил об угрозах, рассказывал о коррупции в госаппарате и продажности многих чиновников, в том числе и в руководстве армии. Он говорил про все проблемы страны, и в его голосе советский генерал чувствовал огромную боль и переживание за свою страну. Вместе с министром обороны, начальником генерального штаба и главным советским военным советником они подолгу сидели над картами, обсуждали вопросы ликвидации военных мятежей радикальной исламской оппозиции. Амин старался добиться скорейшего взаимоотношения друг с другом. В руках Андропова собралась уникальная информация, раскрывающая мир Афганистана. Однако весь этот материал хранился в сейфе председателя КГБ. В Москве шли тайные заседания Политбюро. Обстановка на них с каждым разом нагнеталась все сильнее и сильнее. Андропов знал, как посеять страх и неуверенность в сознании своих коллег по Политбюро. Папутин получил из Москвы согласие на ввод советских войск в Афганистан. Были отработаны маршруты движения войсковых частей из СССР. Первый путь через Кушку в Герат. Второе направление через Темез в Мазари-Шариф, Термез-Саланг и далее на Кабул. Советский генерал предложил использовать военную базу «Баграм» для доставки десантно-штурмовых бригад, которые потом будут переброшены на юг Афганистана в Кандагар, Хост и Джалалабад. Базу «Баграм» решили сделать главным перевалочным пунктом для переброски советских войск на границу с Пакистаном и в центральные районы страны. Разработали позывные, по которым войска ПВО армии ДРА пропустят советскую авиацию в небо Афганистана. Более двух недель Папутин не покидал генеральный штаб в Кабуле. Полный план ввода советских войск был готов к 15 декабря 1979 года. А 8 декабря 1979 года в Кремле состоялось совещание в узком кругу. На нем присутствовали Брежнев, Андропов, Устинов и Громыко. Председатель КГБ докладывал: «Ситуация в Афганистане ухудшается. Восстание против президента Амина расширяется. Он уже не контролирует положение в стране. Глава Афганистана развязал террор против своих же сторонников». Андропов умолчал, что Амин проводил чистку рядов не по политическим мотивам. Государственный аппарат избавляли от коррупционеров, взяточников и просто продажных чиновников. «Без поддержки наших войск удержать ситуацию будет невозможно». Слово взял Устинов. «Армия деморализована постоянными репрессиями со стороны Амина. В ней нет единства элементарной дисциплины.